Купе было пустым. Две полки, аккуратно застеленные синими солдатскими одеялами в полосочку, чистая занавеска на заиндевевшем окне, маленький ночник на столике, вот, пожалуй, и все убранство. Я задвинула сумку под столик, села к окну и взглянула на тускло освещенный перрон. Людей почти не было. Через минуту состав дернулся, и перрон стал медленно уплывать назад, в купе было жарко. Я сняла пальто, аккуратно повесила его на плечики и проверила на ощупь свой парик. Держался он вроде бы совсем неплохо, тем не менее спать в эту ночь я не собиралась, и не только потому, что боялась потревожить искусственное сооружение на своей многострадальной голове, чувство тревоги, не покидавшее меня все это время, за исключением короткой паузы в доме Марии, вновь вернулось ко мне, наполнив каждую клеточку томительным, изнуряющим и уже привычным ожиданием неминуемой беды. Я не пыталась предугадать ход дальнейших событий, во-первых, потому, что осознала всю бесполезность этого занятия, а во-вторых, во мне внезапно родилось совершенно абстрактное мистическое представление о некоем высшего порядка существе, которое откуда-то внимательно следит за моими злоключениями и направляет их в нужное для него, а, возможно, и для меня русло. Раз в Варшаву, значит, так надо. Попутчик? Очень хорошо, пусть будет попутчик. Что потом? Наверное, он подскажет, что потом. И если я тревожилась, то только по одной причине. Кто-то думает обо всем этом иначе и постарается сделать по-своему не так, как хотелось бы мне. В дверь к купе тихо постучали. Я чуть было не крикнула, кто там, но вовремя спохватилась. После короткой паузы дверь все с тем же скрежетом отъехала в сторону, и появился усатый проводник с потухшей трубкой в зубах. Войдя в купе, он плотно уселся напротив, раскрыл потертый планшет с кармашками для билетов и с сочувствием, глядя на меня, что-то сказал. Билет я держала наготове. Блестящим металлическим компостером усач проделал в тонном прямоугольнике дырку и вернул его мне. «Хцеш хрбаты?» — спросил он. Я не знала, что такое хрбаты. Усатый явно что-то предлагал, но как я могла соглашаться или отказываться, если не знала, о чем речь? «Быстрей, идиотка!» — понукала я себя. «Реагируй же как-нибудь, но как?» Что может предлагать проводник пассажирке, одиноко занимающей двухместное купе? Чай, валюту, свежие газеты, марихуану? Чувствуя, что пауза становится опасной, я кивнула и изобразила на лице некое подобие благородной улыбки. Проводник тоже кивнул, сказал «добже» и исчез, оставив меня наедине с нелегкими лингвистическими проблемами. Сомнения разрешились через несколько минут, когда усатый, уже не стучась, отодвинул дверь и поставил передо мной стакан чаю в дешевом подстаканнике и два пакетика, на которых почему-то по-русски было написано «сахар-рафинад». «Поди знай, что хрбаты — это чай!» Я чертыхнулась про себя и отхлебнула безвкусную, обжигающую жидкость. И тут поезд стал ощутимо притормаживать. Я напряглась. Свои отказавшиеся работать часы я оставила у Марии. По моим приблизительным подсчетам, мы ехали не меньше 40 минут. Для советского поезда почти достаточный перегон, чтобы сделать остановку на ближайшей станции. А для польского? Поезд-то вроде курьерской, ночной. Стало быть, останавливаться у каждого столба не обязан, а если его остановили специально, чтобы внезапно проверить у людей документы. Вглядываясь в окно, я успела заметить одноэтажное кирпичное здание с железным щитом на крыше, на котором было что-то написано. Рассмотреть, что именно, я не успела. Вагон проехал мимо и остановился через полсотни метров. Только увидев на перроне редких пассажиров с чемоданами и одинокого носильщика, понукаемого какой-то солидной дамой с ребенком под мышкой, я поняла, что остановка предусмотрена расписанием, и особых оснований для беспокойства вроде бы нет, пока нет. Вдруг мне страшно захотелось есть. Я полезла под столик, извлекла свою уродливую сумку и расстегнула молнию. Мои ожидания подтвердились. Хозяйственная Мария собрала меня в дорогу по всем правилам советских железнодорожных поездок, просто немыслимых без обильной жратвы, рассчитанной на месяцы скитаний. Почти весь объем сумки занимал перевязанный шпагатом бумажный сверток, пахнувший как склад только что открытого продмага, еще не разворованного бойкими продавцами. Ослабив натяжение шпагата, я надорвала сверток и увидела полиэтиленовый кулек, в котором загибался внушительный рог копченой польской колбасы, виднелся бело-коричневый срез солидного шматка сала, что-то еще не менее аппетитное. Увиденное обрадовало меня настолько, что, забыв свои страхи, я стала вытаскивать из пакета все подряд, дабы рассортировать наличные продовольственные запасы в том порядке, в каком намеревалась их истребить. От этих приятных хлопот меня оторвал голос, который я узнала бы, даже отходя в мир иной. «Надеюсь, ты не собираешься все это сожрать в одиночку, подруга?» Часть четвертая. Глава первая. США, штат Вирджиния, Лэнгли, ЦРУ. 8 января 1978 года. Уолш без выражения следил за тем, как Юджин вошел в его служебный кабинет, молча кивнул, пересек четырьмя шагами огромную комнату и уселся в вертящееся кресло напротив. «Не в духе, сынок?» — участливо осведомился заместитель директора ЦРУ. «Да, сэр». Уолш хмыкнул, протянул левую руку и придавил указательным пальцем клавишу. «Слушаю вас, сэр!» — раздался скрипучий голос мисс Крэнквотер. «Контроль F, пожалуйста!» — бросил Уолш на 15 минут. «Да, сэр!» Джин знал, что контроль F — это команда включения так называемой экранной защиты кабинета, при которой полностью исключалась возможность подслушивания. Понимая, что предстоит непростой разговор, Юджин внутренне напрягся. На интеркоме зажглась красная клавиша, подтверждая, что контроль F включен. Уолш бросил короткий взгляд на часы. «Торопитесь, сэр?» — спросил Юджин. «Да, у меня всего четверть часа. Но, думаю, мы уложимся. Первое, сынок, твои контакты с Грином прекращаются, по крайней мере, на время». «Он заподозрил меня в антисемитизме, Юджин. Мне некогда выслушивать твои шутки. Виноват, сэр. Второе. В четверг ты вылетишь в Майами. Кэп ведет тебя в курс дела. Твоя задача — оценить обстановку и подготовить план мероприятий по обеспечению безопасности палестинца и его сопровождающих на будущей встрече с людьми из Госдепа». «ФБР уже перестало заниматься такими делами, сэр. Тебе будет придана группа из 6 спецагентов ФБР. К четвергу все они будут во Флориде. Вы объясните, сэр, почему группой агентов ФБР должен руководить офицер фирмы?» «Потому что я так хочу, сынок». Любезно улыбаясь одними губами, отрезал Уолш. «Понятно?» «Да, сэр». «Третье. Твоя группа должна будет подготовить охрану палестинских представителей на территории частной виллы, где они будут жить, а также в отеле, где будут проходить сами переговоры. Должен ли я понимать так, сэр, что если их захотят прикончить в кино, в кафетерии или в постели какой-нибудь шлюхи, я не понесу ответственности за это совершенно точно, ибо в таком случае ее понесут представители других служб. Один вопрос, сэр, почему именно я? А почему нет ты? В данном случае потому, что ты знаешь чуть больше, чем кто-либо другой. Сказал, что это плохо. Сэр, мне бы не хотелось ударяться в патетику. Ударься, сынок. У меня и на это есть пару минут. Насколько я понимаю, речь идет о моей офицерской чести. Любопытный вывод, хмыкнул Уолш и, вытащив из коробки сигару, начал раскатывать ее по столу. «В чем ты меня подозреваешь, Юджин? Ты боишься, что я тебя обесчещу?» Юджин уже открыл было рот, чтобы ответить, но натолкнулся, словно на скалу, на тяжелый взгляд босса. «Вот что я тебе скажу!» Уолш говорил тихо, медленно и как-то вкрадчиво. «Голова у тебя светлая, так что, надеюсь, ты меня поймешь. В такой степени, чтобы уже никогда не возвращаться к этой теме. Я был в Мюнхене в 72-м. Был потому, что косвенно нас предупреждали о готовившейся бойне. Не детализируя, правда, полномочий на действия так и не дали. И мы находились в роли пассивных наблюдателей, так что, сынок, я видел весь этот кошмар с заложниками. И беспомощность наших немецких коллег тоже видел. Но дело даже не в ней, хотя дилетантство, особенно в вопросах защиты жизни ни в чем не повинных людей, всегда омерзительно. Эти бородатые ублюдки с автоматами и безумным блеском в глазах – фанатики. Они будут убивать, сжечь, захватывать самолеты с детьми и женщинами, резать, взрывать все подряд, пока не добьются своего. Я не политик, сынок. Я обычный профессионал, занимающийся обеспечением безопасности людей. Мне глубоко безразлична их идеологическая платформа. Я лишь против того, чтобы на алтарь какой бы то ни было идеи штабелями складывали трупы. Сэр, но это и есть убеждение, да, но не политическое, человеческое, Юджин. И когда мои соотечественники в моей собственной великой стране, которую даже враги называют оплотом мировой демократии, садятся с ними за стол переговоров, я понимаю одно. Эти парни получат еще пару-тройку миллионов долларов американских налогоплательщиков, чтобы прикупить пластиковые взрывчатки и прочего дерьма для победы палестинской революции. Мой отец ирландец, Юджин. Мать стопроцентная американка. Евреев в роду не было и в ближайшее время не предвидится. И я никогда никому не продавался. Единственное, чего я хочу, это умереть честным солдатом. Вот и все. Я понял вас, сэр. Отлично. Уолш раскурил сигару. Я не могу требовать от тебя беспрекословного подчинения. Это просьба. Скажи нет, и наш разговор закончен. Да, тогда иди. Юджин встал и, чувствуя на спине взгляд Уолша, направился к двери. «И еще одно!» — окликнул его Уолш. «Час назад я получил информацию относительно некой дамы. Меня не надо стимулировать к работе, сэр!» — тихо отозвался Юджин. «Я готов выполнить задание. Похоже, ей удалось выкарабкаться». Именно так и была сформулирована информация. Когда-нибудь, Юджин, тебе отрежут язык, и ты не сможешь ощутить тонкий вкус настоящей пасты с равиолями. Простите, сэр, ничего. Уолш пыхнул сигарой. Они пожертвовали своим человеком. Еще двое их людей также, возможно, в руках у русских. Мне нужно что-то сказать, сэр, или обнажить голову. А что ты можешь сказать? На войне, как на войне. Что с ней? Вчера и сегодня она была на конспиративной квартире в Лодзе у их людей. Что дальше, сэр? Юджин сделал шаг вперед, словно возвращаясь в кабинет. Когда они собираются вытащить ее оттуда? Какой план? «Эй, парень!» — улыбнулся Уолш. «Может быть, ты забыл, что я служу в другой конторе? А эта вечеринка с твоей дамой в роли виновницы торжества не наша? Они не делятся со мной своими планами, как, впрочем, и мы нашими. По Грину этого не скажешь. Исключительный случай. Но контрагенты, они серьезные и, главное, проверенные. До сих пор они всегда выполняли свои обязательства. Будем надеяться, что и на сей раз сделают все, что смогут. Они не боги, сэр, буркнул Юджин. Хоть и живут к нему ближе всех нас. Может быть, сэр, стоило все-таки подключить наших людей в Польше. Юджин, я уже сказал, это не наша вечеринка, да и потом... Уолш сдвинул на нос очки и подмигнул Юджину. Говорю тебе, как профессионалу, те парни справятся совсем не хуже наших. Но вы же сами сказали, что их проблемы. Они же не считали наши потери в Буэнос-Айресе. У меня все, Юджин. Спасибо, сэр. Ступай, сынок, улыбнулся Уолш. Кэп у себя. Юджин медленно направился к двери. Да, еще один вопрос, Юджин. Заместитель директора ЦРУ по оперативной работе снял очки, положил их в черепаховый футляр и аккуратно уместил его в нагрудном кармане клетчатого пиджака. Если там, Уолш выразительно повел подбородком за пределы кабинета, действительно понадобится наше оперативное вмешательство, я могу рассчитывать на тебя? Глава вторая. ПНР. Поезд. Ночь с 8 на 9 января 1978 года. Очень медленно, боясь убедиться в страшном открытии, я подняла голову и увидела того, кого по всем законам логики не должна была увидеть никогда, Витяню Мишина. «Ну, что рот разинуло?» — ухмыльнулся он, закрывая дверь и усаживаясь напротив. «Не ожидала встретить меня в этой жизни?» «Не ожидала», — призналась я. «А ну, видишь, как все получилось?» Он вытряхнул из пачки сигарету. «Закуривай, подружка. Путь предстоит долгий, ночку вместе коротать будем, как тогда в Голландии, помнишь?» Я кивнула, закурила и вновь уставилась на Витяню, не в силах восстановить внутреннюю координацию. В этом купе я могла ожидать чьего угодно появления, от спецгруппы захвата КГБ до Юджина, последнее допущение, несмотря на всю свою нереальность, возникло у меня совсем недавно, после того, как я села в поезд и села ждать. Однако... предположить, что я еще раз увижу убийцу Балагура Витяню Мишина, это был уже перебор даже для моего воспаленного воображения. Правда, чтобы узнать в этом небритом, сутулом мужике в потертом полупальто и ушанке на собачьем меху, всегда элегантного, благоухающего дракаром эстета и балетмейстера, надо было знать его так, как знала я. «Откуда ты свалился, урод?» А ты где плутала, чучело? Что, похоже? Натянуто улыбнулась я. Намек Витя не на мою идиотскую внешность, результат героических усилий Марии, неожиданно уколол мое самолюбие. Странно, мне казалось, что я уже достаточно заматерела, чтобы не обращать внимания на подобные пустяки. «Да, Валентина, поработали над твоей мордахой на славу», — хмыкнул Витяня. «Если бы не знал, кого именно должен встретить, в жизни бы не поверил, что ты — это ты». «Да и от тебя мало что», — сохранилась Витяня, подпустила я ответную шпильку. «Только голос, да глаза твои поросячьи, ну и...» «Замечательно, Валентина, что мало сохранилось». Мишин обрадовался так, словно я сделала ему лестный комплимент. «Это ты у нас, дама приятная во всех отношениях, у всего мира на виду, за что, кстати, и платишься. Мне же этот звездный блеск, особенно сейчас, без надобности. Тем более, что те, кому действительно хоть узнать, так хочется, что собственные погоны вместе со звездами слопать готовы, все равно узнают. Им бы только встретиться со мной. Ты все в бегах, Витяня. А ты как думаешь? А я как-то должна думать? Ты что, мне не веришь?» Изумление Мишина казалось неподдельным. «А я тебе когда-нибудь верила? Ты что ж думаешь, я опять в контору, а то нет. Для себя я уже все поняла. Буквально после пары Витяниных фраз поняла. Вернись, Мишин, под бронзовую сеть памятника Дзержинского. Впрочем, такой вариант я не допускала даже теоретически. Он никогда не появился бы в моем купе. Всякий раз стоило этому странному, вконец изломанному жизнью противоречивому человеку возникнуть на моем горизонте, сразу же наступала кризисная ситуация. За последние месяцы Мишин превратился для меня в некий символ зла, хотя с каждой нашей новой встречей он больше удивлял меня, нежели пугал. Развернувшись и разуверившись во всем, в логике, в здравом смысле, давно уже привыкнув полагаться лишь на интуицию и инстинкт самосохранения, то есть практически впав в состояние загнанного зверя, я перестала размышлять, только прислушивалась к себе, к своим ощущениям. Я чувствовала, и в этот момент ничего меня не разубедило бы. Мишин материализовался из небытия не как враг. Дальнейшее уже было не столь важно, поскольку я все время ощущала, если не стопроцентную защиту, то как минимум чье-то сильное желание не дать мне погибнуть. Я хотела убедить себя, что это Юджин, только Юджин, хотя и понимала, что масштабы происходящего явно перехлестывали рамки его возможностей. Трое израильтян, появившихся в моей жизни столь же внезапно, сколь и исчезнувших из нее, молчаливая Мария и ее брат, теперь Витяня. «Так значит, ты и есть мой попутчик Дававы, догадливо, как всегда. Кто же тебя уполномочил на этот подвиг, а, Мишин? И откуда ты вообще взялся? Знаешь, за что я тебя люблю, Валентина?» Он скинул пальто, под которым обнаружился кургузый пиджачок и толстый свитер. «Жарко тут у вас, пани. Так вот, люблю я тебя, Мальцева, за то, что ты хоть баба языкастая и любопытная до неприличия, но в принципе безвредная. А знаешь, почему безвредная? Всю жизнь голову над этим ломаю. Потому что ты ничего не знаешь. Ты типичная жертва номенклатурного недоразумения, подпоручик Киже дамского полу. Господи, как мало нужно, чтобы завоевать твою любовь!» «Ага!» — весело согласился Витяня. А чтобы потерять ее навсегда, так и вовсе пустячок. Просто взять и рассказать тебе то, что ты выдашь сразу, как только тебя возьмут на мизинчик. Да пошел ты в жопу, стукач отставной, обиделась я. Если хочешь знать, жлобина, мне вообще плевать на тебя и на твои долбанные секреты, умница. Витяня по-клоунски выставил перед моим носом большой палец. Так и дыши. Тем более, что мои секреты вряд ли украсят твою высокоинтеллектуальную жизнь. Оставь мою жизнь в покое. Ладно, Валентина. Он примирительно положил тяжелую ладонь на мою руку. Не злись. В конце концов, судьба, забросившая меня в твою компанию, предполагает наше тесное сотрудничество в течение короткого, но вполне вероятно бурного времени. Давай лучше создадим походную атмосферу дружбы, тепла и взаимопонимания, как на болгаро-советских переговорах о поставках зеленого горошка в обмен на челябинские тракторы. Прекрати болтать, Мишин. У меня от тебя голова пухнет. Нет. Ты все-таки сука, ухмыльнулся он. Я появляюсь здесь, как странствующий рыцарь Ланселот, чтобы, понимаешь, оберегать ее и защищать, а она... Ага, буркнула я. Ланселот, ты, друг мой, рыцарский кодекс изучал в спецшколе КГБ, а там, Витяня, вспомни, как вас учили. Приказ начальника, закон для подчиненного. Партия сказала, комсомол ответил, есть. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Что, не права я? Да ты, Мишин, прикажи тебе твой командир появиться на премьере «Лебединого озера» в офицерском мундире вместо панталон, сказал бы «Есть», повернулся через левое плечо и пошел бы пуговицы драить. «Это в прошлом», — глухо отозвался Витяня. «Да ну, так быстро. Ты знаешь, что написано на могиле Мартина Лютера Кинга? Что? Слава КПСС? Нет. На ней написано «Свободен, свободен всемогущий Боже». Наконец-то свободен. Самое смешное заключается в том, что я слышал эту фразу еще при его жизни от одного из своих первых учителей. Твой учитель верил в Бога? Он был нелегалом, Валя, одним из лучших. 23 года в Англии. Русский? Еще какой. Так вот, он как-то произнес эту фразу и добавил, запомни ее и повтори вслух за мгновение до смерти. Тогда ты умрешь, сознавая, что был честен хотя бы однажды. Теперь мне кажется, что он ошибался. Я думаю, у меня еще есть шанс быть свободным, но не в гробу под алым знаменем. Ты появился здесь, чтобы сообщить мне эту новость? Несколько секунд Витяня молчал, без всякой враждебности смотрел мне в глаза, потом перевел взгляд на черный провал вагонного окна, словно увидел там что-то очень важное, затем вновь уставился на меня и тихо сказал, «Мы ведь с тобой, одногодки Мальцева, почему же мне все время кажется, что я старше тебя лет на 20? А ты знаешь, Витяня, почему женщины после родов всегда выглядят помолодевшими, даже если родили в 50? Почему? Они даже сами не подозревают, что так будет. А все происходит потому, что они дали жизнь одному человеку, или двум, или десятерым, а ты поступал как раз наоборот, отнимал эту жизнь. Потому и чувствуешь себя старым, но ты ведь еще никого не родила. Да, но и жизни никого не лишала. А если вопрос встанет ребром, или-или, это как? Чья-то жизнь в обмен на твою убила бы? Во имя чего? Во имя самосохранения. В книгах, по которым я училась, таких вопросов не было, Витя. Я думаю, не будь я такой дурой, они и не появились бы в моей жизни. И все-таки сейчас убило бы. Поезд стал притормаживать. На этой станции будут проверять документы. Голос Мишина звучал буднично и деловито, словно он сообщал мне, что в вагоне-ресторане есть свежий кефир. Сиди спокойно, излишне не напрягайся и, главное, не вздумай заговорить. Меня уже инструктировали, Витяня. Я знаю, кивнул, а теперь слушай внимательно, я кое-что добавлю к инструкции. Масштабы поисков чудовищные. Честно говоря, даже меня прошибло. Это же надо! Сколько сил брошено на захват простой бабы! Ты можешь это как-то объяснить? Могу, но не сейчас. Попозже, когда будет время. Если оно у нас вообще будет. Последнюю фразу Мишин пробормотал себе под нос, но я услышала. У тебя оружие при себе или в сумке? Я не стала спрашивать, откуда он знает, что у меня есть пистолет. Я вообще не хотела задавать никаких вопросов, потому что вместе со станцией, на которой нас должны были проверять, на меня накатывал очередной приступ страха. Я просто кивком указала на сумку. «Дай!» — коротко приказал Мишел и протянул руку. «И жратву заодно прибери». На какое-то мгновение внутри шевельнулось беспокойство, скорее тень беспокойства. Наклонившись, я отстегнула кнопку накладного кармана на боку сумки, извлекла оттуда пистолет и подала Мишину. Потом послушно убрала еду. Аппетит, как ни странно, совсем пропал. Бросив на оружие короткий взгляд, Витяня неуловимым движением вытряхнул на ладонь узкую черную обойму, небрежно засунул ее в карман и положил пистолет рядом с тобой. «Запасные обоймы есть?» «Нет». «Хорошо», — выдохнул Витяня и взглянул в окно. Поезд к этому моменту замедлил ход настолько, что я успела разглядеть в ночи смутные силуэты пакгаузов и каких-то будок. По-видимому, перрон безымянной станции, к которому мы подъезжали, располагался со стороны вагонного коридора. Поезд дернулся, зашипел и остановился. «Ты что-то хотел мне сказать?» — напомнила я Мишину. «Да, конечно». Витяня встал, сладко потянулся, хрустнул суставами и молниеносным движением заломил мне руку за спину. От резкой боли я вскрикнула. «Что ты делаешь, кретин?» «Цут!» Без криков, а то кляп засуну, негромко пообещал Витяня, извлекая что-то из заднего кармана брюк. Повозившись несколько секунд, он завел мне за спину и вторую руку и сковал запястье наручниками. Звук был такой, будто сработала мышеловка. «Вот так-то спокойнее будет», — выдохнул Мишин и легонько толкнул меня на полку. Я рухнула, больно ударившись затылком о поручень для полотенца. Витяня закурил, переложил на столик мой пистолет без обоймы, словно демонстрируя его никчемность, и с комфортом разлегся на своей полке, пуская к тускло освещенному потолку сизые клубы дыма. «Что происходит, Мишин?» — тихо спросила я. «А ты не догадываешься? Зачем ты это сделал? Бог ты мой, Валентина! А я-то думал, что ты ярая ненавистница штампов. Что ты несешь, урод?» — вскипела я. «При чем здесь штампы?» «Ну хорошо», — хмыкнул Витяня, стряхивая пепел на потертый купе. «Я объясню происходящее языком многотиражной газеты МВД на стреме». Он резко вскочил, наклонился ко мне и внятно произнес. «Гражданка Мальцева, вы арестованы!» Глава 3. Москва. Шоссе. Ночь с 8 на 9 января 1978 года. К ночи основательно подморозило, и шоссе, по которому грязно-серая «Волга» Андропова медленно, словно вынюхивая невидимый след на обледеневшем асфальте, катила к Ленинским горам, где находилась правительственная усадьба Андрея Громыка, напоминала скверно залитый каток. Машину то и дело заносило, несколько раз обод правого заднего колеса чиркало кромку тротуара, Андропов своей «Волгой» пользовался исключительно редко, в основном она находилась в распоряжении сына. Шеф КГБ никогда не любил шоферить, считая время, проведенное за рулем, безнадежно потерянным. Необходимо было следить за пересекающими улицы пешеходами, за знаками и маневрами других водителей, то есть отвлекаться на совершенно посторонние и лишние мысли в ущерб куда более важным, требующим пристального внимания и углубленной работы мозга. Андропов презирал плебейское пристрастие Брежнева к роскошным автомобилям и совершенно непотребному коллекционированию даренных иностранных лимузинов, на которых бравастый генсек с самозабвением седьмого сына в нищей семье обожал покататься, выжимая из мощных двигателей максимальную скорость и восторженно крича шефу «девятки», страховавшему могущественного патрона на пассажирском сиденье: «Нет, ты, бля, только посмотри, генерал! Умеют, суки, тачки делать!» Деградируя год от года, Брежнев воспринимал езду на роскошных машинах, являвших собой последнее слово мирового автомобилестроения, как единственное стоящее дело в жизни, как радость, с которой ничто не могло сравниться. Порой даже на заседаниях Политбюро шамкающий генсек с непринужденностью неформального вожака в правительственном доме для умалишенных заворачивал обсуждение важнейших внеполитических и народно-хозяйственных вопросов, приглашая всех членов на Политбюро слать к черту этого засранца Тушеску и всем кодлам махнуть в гараж, где каждому найдется тачка по вкусу, а в баре-холодильнике по бутылке замороженной посольской. Мысли Андропова, словно охватывая стол заседаний, сместились чуть вправо от Брежнева к креслу, которое неизменно занимал сгорбленный криворотый Андрей Андреевич Громыко. Нависнув над рулем и пристально вглядываясь в размытые очертания пустынной в этот поздний час дороги, Андропов тщетно пытался отогнать тревожные мысли о причинах странного ночного звонка. Это было не в духе многоопытного настоятеля внешнеполитического монастыря. В тесном кругу представителей высшего эшелона власти Громыко был известен как человек замкнутый, с тяжелым и несклонным к компромиссам характером и вдобавок ко всему абсолютно несоветский, чуждающийся бытовой роскоши, тяжеловесных забав на лоне девственной природы и прочих вельможных утех. Андропов, располагавший полными и исчерпывающими данными на каждого кремлевского сановника, знал о министре иностранных дел СССР много такого, что сам Громыко, возможно, давно позабыл. Бесчисленные и упрятанные в поистине пролетарской надежностью многотонные тысячестраничные архивы КГБ, собираемые буквально по крохам еще со времен Артузова и Минжинского, таили в своих геологических недрах, среди прочего, и довольно объемистую папку, на которой каллиграфическим почерком безвестного Писарчука было выведено всего две строчки: «Громыко Андрей Андреевич, хранить вечно». Это была одна из первых папок, с содержанием которых Андропов ознакомился почти сразу после вступления в должность председателя КГБ. Заперев кабинет на ключ и поработав над папкой больше двух часов, Он тогда многое понял в образе жизни и характере этого могущественного человека. И тогда же дал себе слово, без крайней нужды, никогда и ни при каких обстоятельствах не трогать Андрея Громыко. Хотя несколько документов, в частности докладная записка одного из сотрудников советского представительства в Вашингтоне, датированная 13 сентября 1943 года, о нескольких интимных встречах чрезвычайного и полномочного посла СССР в США товарища Громыко Андрея Андреевича с пресс-секретарем посольства Новой Зеландии Элис М. Тефенс в номере 14 пригородного отеля Яблоко, приложенными к документу тремя фотографиями, на которых элегантный, поджарый и еще относительно молодой Андрей Громыко был запечатлен рядом с очень красивой темноволосой женщиной. Эти фотографии могли бы в одночасье разрушить тот поистине непоколебимый образ вечного ленинца и дипломата литвиновского типа, который Громыко кропотливо создавал всю свою жизнь. Андропов не любил копаться в природе некоторых своих поступков, полагая, что излишняя сентиментальность или слабость по отношению к какому-нибудь человеку – непозволительная роскошь для политика его ранга. В то же время он навсегда запомнил участие Громыко в его личной судьбе, участие которое во многом определило политическое будущее Андропова и о котором он узнал из той же папки, погребенной на бронированной. Он был датированный ноябрем 1956 года машинописный документ, представлявший собой запись приватного разговора между Хрущевым и Микояном, состоявшегося за час до вылета Хрущева в Румынию, а оттуда в Югославию, на остров Бриони, где Хрущев встречался с Иосифом Бростито. Очень немногие люди, помимо самого Андропова, могли бы понять, почему этот совершенно секретный документ был подшит в личное дело именно Громыко. Речь в документе шла о событиях в Венгрии. В памяти Андропова вдруг всплыла картина мрачных будапештских улиц ноября 1956-го, простреливаемых со всех сторон автоматными и пулеметными очередями, стены домов выщерблены снарядами и пулями, витрины и окна магазинов зияют провалами или забиты досками. На перекрестках, как вкопанные, стоят советские танки с наглухо задраенными люками, и одиночные пули с противным визгом отлетают от бронированных чудищ, не причиняя им ни малейшего вреда. Картина была настолько отчетливой, словно и не ухнули в небытие 20 с лишним лет, словно жизнь становилась на всех страшных ветреных днях, когда на фоне реальной опасности мировой войны и разрывала коммунистического блока в Восточной Европе решалась и его, Андропова, личная судьба. Надвигаясь крах своей карьеры, Андропов по-настоящему ощутил в тот момент, когда в Будапешт со специальной миссией и неограниченными полномочиями прилетели Микоян и Суслов. Появление последнего, практически никогда не покидавшего Москву и слившего исключительно не произвело на Андропова никакого впечатления. У Суслова не было ни опыта, ни вкуса к организационным делам. Микоян